Глава вторая. Может быть, капиталистские планолеты уже мчатся сюда, чтобы развеять нас по ветру. Все время, пока мы летим над 12-м дистриктом, я жду нападения. Ничего не происходит. Через несколько минут я слышу радиообмен между пилотом и Плутархом о том, что воздушное пространство свободно, и немного успокаиваюсь. Гейл кивком показывает навопящую охотничью сумку. Так вот, зачем тебе непременно надо было вернуться. Как будто был хоть один шанс его найти. Сбрасываю на мягкое сиденье сумку. Мерзкое существо внутри принимается угрожающе рычать. И сажусь напротив у окна. Заткнись. Гейл садится рядом. Жуткое зрелище, да? Хуже не придумаешь. Я смотрю в глаза Гейла и вижу в них отражение собственной скорби. Наши руки находят друг друга, жадно цепляясь за ту часть 12-го дистрикта, которую не смог уничтожить снова. До конца полета сидим молча. Впрочем, лететь до 13-го всего минут 40. Пешком неделя. Бонни и Твилл, беглянки из 8-го дистрикта, которых я встретила в лесу прошлой зимой, были не так уж далеки от цели. Похоже, не дошли. Я пыталась навести справки в 13-м, но никто ничего о них не слышал. Умерли в лесу, наверное. С воздуха вид у 13-го дистрикта ничуть не веселее, чем у нашего. Руины, правда, не дымятся, как показывают из Капитолия по телевизору, но на поверхности почти невозможно разглядеть никаких признаков жизни. Все 75 лет, прошедших с темных времен, когда 13-й был якобы стерт с лица земли в войне с Капитолием, новое строительство велось исключительно под землей. Часть подземных сооружений существовала уже не одну сотню лет. Тайное убежище для глав правительств на время войны, либо последний приют человечества, если жизнь на поверхности станет невозможной. Но самое главное то, что 13-й был центром по разработке ядерного вооружения для Капитолия. В темные времена повстанцы изгнали из своего дистрикта правительственные войска и, нацелив ядерные ракеты на Капитолий, предложили сделку. Капитолий их оставляет в покое, и 13-й дистрикт делает вид, будто его больше не существует. Хотя на западе страны Капитолий располагал резервным ядерным арсеналом, применить его без риска ответного удара со стороны 13-го было невозможно. Оставалось принять условия. Капитолий разрушил все, что уцелело на поверхности, и перекрыл доступ к дистрикту извне. Возможно, лидеры Капитолия полагали, что, оставшись без поддержки, 13-й постепенно вымрет сам. Несколько раз он и впрямь был на грани гибели. Однако, благодаря четкому распределению ресурсов, строгой дисциплине и постоянной бдительности, ему всегда удавалось выкарабкаться и избежать диверсий Капитолия. Теперь люди почти все время проводят под землей, лишь иногда по расписанию выбираются на поверхность, чтобы размяться и побыть под солнцем. Расписание – это святое. Утром засовываешь в хитрую штуковину на стене правую руку до локтя и получаешь на ее внутренней стороне ядовито-фиолетовую татуировку. 7:00 – завтрак, 7:30 – дежурство по кухне, 8:30. Образовательный центр. Аудитория 17. И дальше в таком же духе. Чернила невозможно ни стереть, ни смыть до 22:00, когда по расписанию душ. К тому времени вещество, отвечающее за стойкость чернил, распадается. И весь распорядок утекает в канализацию. Ровно в 22:30 звучит отбой, после чего все, кто не занят в ночную смену, должны быть в постели. Лежа в госпитале, я обходилась без ежедневного клеймения. Теперь, переселившись в отсек 307 к маме и сестре, должна жить, как остальные. Как бы то ни было, я не особенно обращаю внимание на эти надписи, за исключением тех, что касаются посещения столовой. В остальное время сижу в нашем отсеке, брожу по 13-му, или заваливаюсь спать в каком-нибудь укромном уголке. В заброшенном вентиляционном коробе, за трубами в прачечной, в подсобке образовательного центра. Замечательное место эта подсобка. Никто никогда не зайдет ни за мелом, ни еще зачем. Тут все жутко бережливые. Расточительство чуть ли не уголовное преступление. К счастью, жизнь в 12-м приучила нас быть экономными. Зато Фульвия Кардью как-то раз смяла и выбросила почти неисписанный лист бумаги. Видели бы вы, как на нее все посмотрели, будто она кого-то убила. Фульвия покраснела, как помидор, отчего серебряные розы на ее пухлых щеках стали еще отчетливее. Ходячий символ расточительства. Одно из немногих моих развлечений в 13-м – наблюдать за горсткой отъевшихся капиталистских бунтарей, как они из кожи вон лезут, чтобы соответствовать. Не знаю, долго ли наши гостеприимные хозяева намерены мириться с моим полнейшим пренебрежением к пунктуальности и правилам, столь ими любимыми, но пока что меня никто не трогает. Чего ждать от человека, страдающего психической дезориентацией? Такой диагноз значится на пластиковом медицинском браслете у меня на руке. Впрочем, рано или поздно моим вольным блужданиям придет конец. Да и с Сойкой надо что-то решать. С посадочной площадки, наматывая лестничные марши, мы с Гейлом спускаемся в отсек 307. Лифт тоже есть, вот только он слишком напоминает тот, который поднимал меня на арену. Мало приятного проводить столько времени под землей. Однако сегодня, после той жуткой розы, действительно ли она была, я впервые чувствую себя тем спокойнее, чем глубже спускаюсь. У двери с номером 307 я останавливаюсь. Сейчас начнутся расспросы. Что мне им говорить о 12-м? Обращаюсь я к Гейлу. Вряд ли им нужны подробности. Сами видели, как все горело. Думаю, они больше волнуются за тебя. Пальцы Гейла касаются моего лица. И я тоже. На секунду я прижимаю его ладонь к своей щеке. Я справлюсь. Потом делаю глубокий вдох и открываю дверь. Мать и сестра дома. Сейчас 18:00. Анализ дня. Полчаса отдыха перед ужином. В глазах у них забота. Будто в душу хотят заглянуть. Прежде чем что-нибудь успевают произнести, я открываю сумку, и вместо анализа дня у нас 18:00 обожание кота. Прим сидит на полу и со слезами на глазах нянчит этого жуткого котищу, а тот урчит, изредка прерываясь, чтобы шикнуть в мою сторону. Особенно уничижительным взглядом он меня награждает после того, как Прим повязывает ему вокруг шеи синюю ленточку. Мама прижимает к груди свою свадебную фотографию, потом ставит ее на казенный комод. Рядом кладет справочник растений. Я вешаю на стул отцову куртку. На мгновение кажется, будто мы снова дома. Все-таки не зря я смоталась в 12-й. 18:30. Мы идем в столовую на ужин, когда на руке Гейла пищит телебраслет. Штуковина, похожая на большие наручные часы, но может принимать текстовые сообщения. Телебраслеты – редкость. Их выдают в качестве поощрения тем, кто особенно значим для дела революции. Гейлу этот статус присвоили за спасение жителей 12-го дистрикта. «Нас с тобой вызывают в штаб», – говорит он мне. Я плетусь в нескольких шагах позади Гейла, готовясь к очередной промывке мозгов. Вот и штаб. Зал заседаний военсовета, оборудованный по последнему слову техники. Тут и говорящие стены со встроенными компьютерами, и электронные карты, показывающие перемещение войск в различных дистриктах, и гигантский прямоугольный стол с замысловатыми приборными панелями. Мне до них лучше не дотрагиваться. Останавливаюсь в дверях, никто не обращает на меня внимания. Все собрались в конце зала у телевизионного экрана, по которому круглые сутки идут передачи из Капитолия. Я уже думаю, не улизнут ли потихоньку, как вдруг Плутарх, чья массивная фигура загораживала мне телевизор, поворачивается и энергично машет рукой. «Скорее сюда!» С неохотой подхожу ближе. что там может быть интересного. Всегда одно и то же – военные сводки, пропаганда, кадры бомбежек 12-го дистрикта. Ясная демонстрация того, что нас ждет. На таком фоне появление Цезаря Фликермена, вечного ведущего голодных игр, с раскрашенной физиономией и в блестящем костюме, выглядит почти ободряюще. До тех пор, пока камера не отъезжает, чтобы показать гостя программы. Это Пит. У меня перехватывает дыхание, и я судорожно, со стоном хватаю ртом воздух, будто в последний момент, когда легкие уже разрываются болью от недостатка кислорода, вынурнула из-под воды. Пробившись к самому телевизору, касаюсь ладонью экрана, вглядываюсь в глаза Пита, пытаюсь уловить в них боль, тень страданий, которым его подвергали. Ничего не нахожу. Вид у Пита не просто здоровый, цветущий. Гладкая румяная кожа без единого изъяна, как после полной регенерации. Взгляд, движения спокойные и уверенные. Ничего общего с тем избитым, окровавленным юношей, что виделся мне в кошмарах. Цезарь усаживается поудобнее в кресле напротив, долго смотрит на Пита. «Привет, Пит! С возвращением!» Губы Пита трогает легкая улыбка. «Готов спорить, Цезарь, ты был уверен, что больше меня не увидишь». «Признаюсь, ты прав. Тот вечер перед квартальной бойней, кто бы мог подумать, что мы еще встретимся». У меня, по крайней мере, такого и в мыслях не было. Цезарь слегка подается вперед. «Думаю, все прекрасно знают, что было у тебя в мыслях. Пожертвовать собой ради Китнис Эвердин и вашего ребенка». «Именно так. Просто и ясно». Пальцы Пита обводят узор на мягкой обивке подлокотника. Только у других тоже были свои планы. Еще как были, мысленно соглашаюсь я. Значит, Пит обо всем догадался, что повстанцы использовали нас как пешек в своей игре, что меня с самого начала планировали спасти. И, наконец, как наш ментор Хеймич Эбернети предал нас обоих ради цели, которая его якобы совершенно не интересовала. Пока длится пауза, я замечаю морщинки между бровями Пита. Да, он догадался. Или ему рассказали. Однако Капитолий не убил его и даже не наказал. Такого я не решалась представить себе в самых смелых мечтах. Я не могу на него наглядеться. Пит цел, невредим. Здоров телом и духом. Осознание этого растекается по моим жилам подобно морфлингу, который мне колют в госпитале. И боль, мучившая меня вот уже несколько недель, отступает. «Не мог бы ты рассказать зрителям о последней ночи на арене?» – просит Цезарь. «Это позволило бы многое прояснить». Пит согласно кивает, но с рассказом не торопится. «Та ночь, последняя ночь. Что ж, тогда для начала пусть зрители попробуют представить, что испытывает трибут на арене. Ты букашка под колпаком с раскаленным воздухом. Кругом джунгли, зеленые, живые. Гигантские часы, отсчитывающие, сколько тебе осталось. Тик-так, тик-так. Каждый час новое испытание, одно кошмарнее другого. 16 смертей за последние 2 дня. Некоторые погибли, защищая тебя. Если так пойдет дальше, оставшиеся 8 не доживут до утра, кроме одного, победителя. Ты сделаешь все, чтобы им стал другой. Меня окатывает потом при воспоминании. Рука безвольно соскальзывает с экрана. Питу не нужно кистей и красок, чтобы живописать игры. Он прекрасно обходится словами. «Когда ты на арене, остальной мир для тебя не существует», — продолжает он. «Все, что ты любил, стало таким далеким, что его как бы и нет. Розовое небо, монстры в джунглях, трибуты, жаждущие твоей крови. Только это по-настоящему реально и имеет значение. Хочешь ты или нет, тебе придется убивать, потому что на арене у тебя лишь одно желание, и плата за него высока». «Плата твоя жизнь», — говорит Цезарь. «Нет, гораздо выше. Убивать ни в чем не повинных людей — это отдать все ценное, что в тебе есть». «Все ценное, что в тебе есть», — негромко повторяет Цезарь. Студию заполнила тишина, и я чувствую, как она растекается по всему Паниму. Целая нация приникла к экранам. Никто прежде не говорил о том, каково это быть трибутом. И ты цепляешься за это желание, как за последнее, что у тебя осталось своего, продолжает Пит. В ту последнюю ночь мое желание было спасти Китнис. Я не знал о повстанцах, но чувствовал что-то не так. Все чересчур запуталось. Я жалел, что не убежал с ней днем, как она предлагала. Но в тот момент это было невозможно. Ты был слишком увлечен идеей бить и пустить электричество в соленое озеро. Слишком увлечен игрой в союзников. Никогда себе не прощу, что позволил им нас разлучить. Тогда-то я ее и потерял. Когда ты остался у дерева молний, а Китни с Жанной Мейсон понесли катушку проволоки к озеру, уточняет Цезарь. Я не хотел оставаться. Пит даже покраснел от волнения. Но если бы я стал спорить с Бити, он бы догадался, что мы решили разорвать союз. А как перерезали провод, там такое началось. Всего и не упомнишь. Я пытался ее найти. Видел, как Брут убил рубаку. Я сам убил Брута. Китнис звала меня. Потом молния ударила в дерево, и силовое поле вокруг арены лопнуло. «Его взорвала Китнис», — говорит Цезарь. «Ты видел запись?» «Она сама не понимала, что делает», — огрызается Пит. «Никто из нас не знал планов Бити. Китнис просто пыталась избавиться от провода». «Что ж, может быть», — уступает Цезарь. Но выглядит это подозрительно, как будто она с самого начала была в сговоре с мятежниками. Внезапно Пит вскакивает, нависает над Цезарем и впивается пальцами в подлокотники его кресла. Подозрительно? А что Джоанна едва ее не убила, это как? Тоже часть заговора? Или, может быть, Китнис хотела, чтобы ее парализовало током? Или чтобы планолеты разбомбили наш дистрикт? Пит уже кричит. Она не знала, Цезарь, никто ничего не знал. Мы только старались спасти друг другу жизнь. Цезарь кладет руку на грудь Пита, то ли желая его успокоить, то ли пытаясь защититься. Ладно, ладно, Пит, я тебе верю. Хорошо. Пит выпрямляется и запускает пальцы в волосы, приводя в беспорядок тщательно уложенные светлые локоны. Смущенно садится в свое кресло. Какое-то время Цезарь молча изучает Пита. А как насчет вашего ментора, Хеймича Эбернетти? Взгляд Пита становится жестким. Понятия не имею, что знал Хеймич. Как думаешь, он замешан в заговоре? Хеймич никогда не говорил на эту тему. А что подсказывает тебе сердце? Не унимается Цезарь. Что Хеймичу не следовало доверять. Ничего больше. Я не видела Хеймича с тех пор, как расцарапала ему лицо в планолете. По слухам, ему тут нелегко. В 13-м дистрикте производство и потребление опьяняющих напитков строго запрещено. Медицинский спирт в госпитале держат под замком. Волей-неволей приходится быть трезвенником. И даже никакой самодельной бурды не купишь для облегчения страданий. Хеймича держат в изоляции, пока он не просохнет настолько, чтобы его можно было предъявить публике. Жестоко, но так ему и надо обманщику. Надеюсь, он сейчас смотрит передачу и видит, что Пит в нем тоже разочаровался. Цезарь хлопает Пита по плечу. Если хочешь, мы можем сейчас закончить. Пит криво усмехается. Что мы еще должны обсудить? Ну, вообще-то я собирался спросить, что ты думаешь о разгоревшейся войне, но ты, кажется, слишком взволнован. Я отвечу. Пит делает глубокий вдох и смотрит прямо в камеру. Я хочу, чтобы все, кто меня сейчас видят, неважно, на чьей они стороне, Капитолия или повстанцев, задумались на минуту, чему приведет эта война. Мы едва не вымерли во время предыдущей. Теперь нас меньше. Наше положение еще более шаткое. Так чего же мы хотим? Истребить человечество? В надежде, что на дымящихся руинах нашей цивилизации поселится другой, более разумный вид? Я не совсем понимаю. Нам нельзя воевать друг с другом, Цезарь. Нас и без того слишком мало. Если мы все не сложим оружие, и притом немедля, человечеству конец. То есть ты призываешь к перемирию? Да. Я призываю к перемирию, устало повторяет Пит. А теперь пусть охрана отведет меня обратно. И я построю еще сотню карточных домиков. Цезарь поворачивается к камере. Что ж, на этом специальный выпуск завершен. Мы возвращаемся к нашему обычному вещанию. Звучит финальная музыка, затем дикторша зачитывает список товаров, нехватка которых ожидается в ближайшее время. Свежие фрукты, солнечные батареи, мыло. Я не отрываюсь от экрана, будто меня это страшно интересует. Знаю, все ждут моей реакции. А как тут реагировать, когда я сама не понимаю, что чувствую? Пит жив и здоров, и он защищает меня перед Капитолием, а сам, похоже, с ним сотрудничает, раз призывает к перемирию. Да, конечно, он говорил так, будто осуждает обе стороны. Но сейчас, пока преимущества у повстанцев столь незначительны, перемирие может означать только одно. Все станет как прежде или хуже. За спиной слышатся обвинения в адрес Пита. Предатель, лгун, враг. Слова мячиками отскакивают от стен. Я не могу возразить и согласиться тоже не могу. Поэтому решаю просто уйти. Едва я достигаю двери, как над общим ропотом возвышается голос Коэн. «Тебя никто не отпускал, солдат Эвердин!» Один из ее людей кладет руку мне на плечо. Вполне безобидное действие, но после арены любое прикосновение я воспринимаю в штыки. Вырываюсь, бегу по коридорам. Сзади слышны звуки борьбы, но я не останавливаюсь. Быстро перебрав в уме свои маленькие укрытия, заскакиваю в подсобку образовательного центра и приваливаюсь к коробке с мелом. «Ты жив!» — шепчу я, прижимая ладони к щекам. Мои губы растянуты в такую широкую улыбку, что она, должно быть, смахивает на гримасу. «Пит жив. Он предатель. Но для меня это сейчас не важно. Не имеет значения, что он говорит, как говорит и по чьему наущению. Главное, что он вообще способен говорить». Через некоторое время дверь открывается, и кто-то входит. Ко мне подсаживается Гейл. Из носа у него идет кровь. «Что случилось?» – спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Преградил дорогу боксу». Вытираю ему нос своим рукавом. «Полегче». Я стараюсь сильно не нажимать. Промокаю, а не вытираю. «Кто это?» «Да ты его знаешь. Правая рука Коэн. Это он хотел тебя остановить». Гейл отстранил мою руку. «Брось, так я у тебя совсем кровью истеку». Действительно, после моих стараний кровь уже не капает, а бежит ручьем. Лучше бы не бралась. «Ты дрался с боксом?» «Нет, просто встал в дверях, когда тот хотел бежать за тобой. Вот и получил локтем по носу». «Тебя, наверное, накажут». «Уже». Гейл поднял руку. Я смотрю на нее непонимающим взглядом. «Коэн забрала у меня телебраслет». Закусываю губу, силясь сохранить серьезный вид. «Все так глупо». «Сожалею, что доставила вам неприятности, солдат Гейл Хоторн». «Не стоит, солдат Китнис Эвердин», — улыбается Гейл. «Все равно я чувствовал себя придурком с этой штуковиной». Мы оба смеемся. Кажется, я безнадежно упал в их глазах. Вот что мне нравится в 13-м. Здесь я могу видеться с Гейлом. Капитолий нам теперь не указ, и мы снова стали друзьями. Гейла это устраивает. Во всяком случае, с поцелуями он ко мне не лезет и разговоров о любви не затевает. Может, из-за того, что я еще толком не оправилась. Может, хочет дать мне время разобраться со своими чувствами. или потому, что это будет подло, пока Пит находится в руках Капитолия. Как бы то ни было, теперь у меня снова есть товарищ, с которым я могу делиться сокровенным. «Что они за люди?» – спрашиваю я. «Такие же, как мы. Но у них было ядерное оружие, а у нас только пара угольных глыб. Вот и вся разница». Хочется верить, что 12-й не бросил бы остальных повстанцев на произвол судьбы. Тогда, в темные времена. Кто знает, если стоит выбор уступить или начать ядерную войну. Удивительно, каким вообще удалось выжить. Может быть, от того, что пепел родного дистрикта еще не успел осыпаться с моих ботинок, я впервые чувствую к 13-му то, в чем до сих пор ему отказывало – уважение. Он сумел выжить, несмотря ни на что. Страшно представить, каково тут было в первые годы. Горстка людей, загнанных в подземелья под сожженным дотла городом. Помощи ждать не от кого. За 75 лет они многому научились. Из граждан превратились в солдат и создали новое автономное общество. Они были бы еще сильнее, если бы их не подкосила оспа. Рождаемость упала и потребовался приток новой крови. Их можно считать солдафонами, послушными винтиками, сухарями, но они живы. И они бросают вызов Капитолию. «Не слишком-то они торопились себя проявить», – ворчу я. «Не все так просто. Нужно было создать базу повстанцев в Капитолии, развернуть подполье во всех дистриктах», – говорит Гейл. «Потом понадобился кто-нибудь, кто привел бы все это в действие. Им была нужна ты. Им был нужен Пит. Тут они просчитались». Лицо Гейла мрачнеет. Сегодня Пит порядком нам навредил. Большинство повстанцев, конечно, пропустят его призыв мимо ушей. Но есть дистрикты, где сопротивление слишком слабое. Хотя идея перемирия явно исходит от президента Сноу, в устах Пита она звучит разумно. Я боюсь услышать ответ Гейла, но все равно спрашиваю. Как думаешь, почему он это сделал? Возможно, его пытали или просто убедили. Но мне кажется, Пит пошел с ними на сделку, чтобы спасти тебя. Он призывает к перемирию, а Сноу позволяет ему представить дело так, будто ты запутавшаяся беременная девушка, и мятежники обманом тебя похитили. Если дистрикты потерпят поражение, у тебя будет шанс на помилование, при условии, что ты правильно разыграешь эту карту. Должно быть, вид у меня не шибко умный, потому что следующую фразу Гейл произносит очень медленно. «Китнис, Пит до сих пор пытается спасти тебе жизнь». «Спасти мне жизнь?» И тут до меня доходит. Игры все еще продолжаются. Арена позади. Но поскольку мы с Питом оба живы, его последнее желание сохранить мне жизнь все еще в силе. Он рассчитывает на то, что я буду сидеть тихо, не высовываясь, будто меня держат в плену. Тогда никому не понадобится меня убивать. А Пита? Победа повстанцев обернется для него гибелью. Если верх одержит Капитолий, кто знает. Может быть, нас обоих пощадят. Конечно, если я правильно разыграю карту. И мы до конца жизни будем смотреть игры. Перед глазами проносятся жуткие картины. Копье, пронзающее насквозь тело Руты. Избитый до бесчувствия Гейл у позорного столба. Мой дистрикт, опустошенный и заваленный трупами. Ради чего? Ради чего? Кровь закипает у меня в жилах. Картины меняются. Я вижу первый акт неповиновения, которому стала свидетелем в 8-м дистрикте. Победителей, стоящих рука об руку в ночь перед квартальной бойней. Мою стрелу, выпущенную в силовое поле, случайно, как бы не так. Я мечтала вонзить ее в самое сердце врага. Я вскакиваю и опрокидываю коробку с карандашами, которые раскатываются по всему полу. «Что такое?» – спрашивает Гейл. «Не будет никакого перемирия. Я подбираю палочки с темно-серым графитом, сую их обратно в коробку». Получается плохо. мы не должны отступать. Я знаю. Гейл сгребает карандаши в ладонь и постукивает по полу, чтобы выровнять. И все равно Пит не прав. Дурацкие деревяшки никак не влезают в коробку. Я пытаюсь запихнуть их силой, и некоторые ломаются. Знаю. Дай сюда. Ты их так все переломаешь. Гейл забирает у меня коробку и быстрыми точными движениями укладывает в нее карандаши. Пит не знает, во что превратился 12-й. Он не видел своими глазами, как я. Китнис, я не спорю. Если бы я мог нажать на кнопку и убить всех, кто работает на Капитолии, я бы это сделал, без колебаний. Гейл засовывает последний карандаш в коробку и закрывает крышку. Вопрос в том, как поступишь ты. Внезапно я понимаю, что вопрос, мучивший меня столько времени, всегда имел лишь один ответ. Но только выходка Пита помогла мне его осознать. Как я поступлю? Я набираю в грудь воздуха, поднимаю руки, словно вспомнив черно-белые крылья, которые дал мне сын. Я стану стойкой пересмешницей.